были странные существа, которые выглядели так, словно их слепили весьма небрежно. У них были тупые морды, очень похожие на заячьи, маленькие аккуратные кроличьи ушки и маленькие тонкие передние лапки. Но задние ноги их были большими и мускулистыми. Больше всего привлекали их глаза, большие черные блестящие с густой бахромой ресниц, похожие на миниатюрные копии львов. Зайцы лежали на гальке, греясь на солнце, и посматривали на нас с аристократическим высокомерием. Они подпускали довольно близко, потом томно смежали длинные ресницы и с потрясающей быстротой оказывались в сидячем положении. Они поворачивали головы и, взглянув на нас, уносились к струящемуся мареву горизонта гигантскими пружинистыми прыжками. Черно-белые пятна на задах казались удаляющимися мишенями. Вскоре, ближе к вечеру, косые лучи солнца окрасили пейзаж в иные цвета. Низкая поросль колючих кустарников стала фиолетовой, алой, красновато-коричневой, а участки обнаженной гальки расцветали алым, ржаво-красным, белым и желтым. С хрустом прокладывая путь по этой многоцветной местности, мы заметили в самом центре участка обнаженной гальки черный шар, который при ближайшем рассмотрении оказался большой черепахой, карабкавшейся по горячим камням с мрачным упорством. Мы остановились, подняли ее, но присмыкающаяся, напуганная неожиданной встречей, обильно помочилась. Непонятно, где она нашла на этой иссушенной земле столько влаги, чтобы создать такое мощное оборонительное заграждение. Окрестив черепаху Эльбертой, мы положили ее в кузов и поехали дальше. На закате, перевалив через последний слой холмов, мы очутились на площадке, похожей на дно древнего озера. Окруженная кольцом невысоких холмов, она казалась своеобразной чашей, в которую ветер сносил из-за холма песок, укладывая его толстым слоем, убившим всякую растительность. Когда машина, ревя, оставляя за собой хвост пыли, неслась по этому ровному месту, вдалеке мы увидели рощицу зеленых деревьев, первых деревьев с тех пор, как мы выехали из Десаада. Подъехав поближе, мы рассмотрели маленький, окруженный аккуратной белой изгородью оазис. В центре его, под сенью деревьев, красивый деревянный дом, весело раскрашенный ярко-синей краской. Нас вышли встречать два крестьянина-батрака, одетые в пестрые шаровары и драные рубахи. У них были длинные черные волосы, черные блестящие глаза, в общем, диковатый вид. Они помогли нам разгрузить машину, внести наши вещи в дом, а затем, пока мы распаковывались и мылись, они вместе с Уичи закололи овцу и стали в честь нашего прибытия готовить осаду. Чтобы зажарить осаду, нужен очень сильный огонь. Но порывистые ветры, которые постоянно дуют в Патагонии, заставляют быть осторожным. Они могут сдуть и унести весь костер, и тогда сухой кустарник запылает на много миль вокруг. Во избежание этого у подножия холма, на вершине которого стоял дом, Уичи посадил большой квадрат кипарисов. Деревьям дали подрасти футов до 12, а потом срезали им верхушки, чтобы они стали еще гуще. С самого начала кипарисы были посажены так тесно, что теперь их сучья переплетались и образовывали почти непроницаемые заросли, в которых Уичи прорубил узкий проход, а внутри квадратной рощицы он рассадил полянку футов 20 на 12. Здесь и жарили осады. Разводить костер под защитой толстых кипарисовых стен было безопасно. Пока мы мылись и переодевались, стало темно. Мы спустились к полянке среди кипарисов, где уже пылал огромный костер. Возле него в землю был вбит большой кол, на который насадили целую овцу, скрытую подобно устрице. Мы лежали на земле вокруг костра и пили красное вино, ожидая жаркое. В Аргентине я много раз бывал на Саада, но тот первый раз навсегда останется в моей памяти. Восхитительный запах горящих веток, смешанный с запахом жареного мяса, розовые-оранжевые языки пламени, красные блики на кипарисовых стенах, шум ветра, который неистово ломился в наше убежище и с тихим вздохом, обессилев, замирал в путанице ветвей, ночное небо с трепещущими звездами и хрупким осколком луны. Кажется, никогда еще я не испытывал большего удовольствия, чем тогда, когда я, сделав большой глоток приятного теплого красного вина, наклонялся, отрезал благоухающий кусок мяса от шипящей коричневой бараньей тушки, окунал его в острый соус из уксуса, чеснока и красного перца и отправлял в рот этот сочный кусок. Когда мы насытились, Уичи, сделав добрый глоток вина, оттер рот тыльной стороной руки и посмотрел на меня поверх красных мерцающих угольков, которые лежали на земле закатным солнцем. «Завтра», — сказал он, улыбаясь, — «завтра мы пойдем к пингвинам».